После этого скромного ответа я слегка улыбаюсь и, постаравшись принять как можно более веселый вид, вежливо прощаюсь с уходящими судьями. Но вот вбегает какой-то слуга и говорит: «Зовет тебя родственница твоя Берена и напоминает, что уже наступает время пира, на который ты вчера обещал прийти». Испугавшись и с ужасом думая о самом ее доме, я отвечаю: «Охотно исполнил бы я твое желание, тетушка, если бы не был связан словом. Хозяин мой, Милон, заклинал меня божеством-покровителем сегодняшнего дня и заставил дать обещание отобедать сегодня у него. Он и сам никуда не идет, и мне уходить не разрешает, так что давайте-ка отложим срок явки на пирушку». Не успел я еще выговорить это, как Милон, взяв меня под свою крепкую опеку, повел в ближайшие бани, приказав принести туда все необходимое для мытья. Я шел, прижавшись к нему, чтобы не быть замеченным, избегая всех взглядов и опасаясь смеха встречных, причиной которого был я сам. От стыда не помню уж, как мылся, как натирался, как обратно домой вернулся. До такой степени я терялся и впадал в столбняк, когда все указывали на меня глазами, кивками и даже руками. Наконец, наскоро проглотив скудную милонову закуску и сославшись на сильную головную боль, которая была вызвана непрерывным плачем, удаляюсь, чтобы лечь спать, на что без труда получаю разрешение, и, бросившись на свою кровать, в горести подробно вспоминаю все, что случилось, пока, уложившись спать свою госпожу, не является моя Фатида, сама на себя не похожая, ни веселого лица, ни бойкой речи, но хмурая, с глубокими морщинами на лбу. И вот, робко и с трудом произнося слова, начинает: «Я, — говорит, — именно я сама, признаюсь, была причиной твоих неприятностей», и тут же вытаскивает из-за пазухи какой-то ремень и, протягивая его мне, продолжает: «Возьми его, молю тебя, и отомсти неверной женщине. Больше того, наложи на меня любую, еще более строгую кару, но только не думай, прошу тебя, что я умышленно причинила тебе эту досаду. Боги да не допустят, чтобы из-за меня тебе хоть чуточку пришлось пострадать. И если что-нибудь будет угрожать тебе, ценою моей крови пусть будешь ты избавлен от всякой опасности, но по горькой моей судьбе то, что я делала по чужому приказанию и с иными намерениями, обернулось тебе во вред». Тогда я, побуждаемый прирожденным своим любопытством и желая обнаружить скрытую причину совершившегося, начинаю: «Ремень этот, предназначавшийся тобою для бичевания, из всех ремней нечестивейший и самый дерзкий, я скорее изрежу и разорву в клочки, чем прикоснусь им к твоей пуховой молочной коже. Но расскажи мне по совести, что за поступок твой, превратность судьбы, обратила затем мне на гибель? Клянусь тебе твоею драгоценнейшей для меня головою, не могу я поверить решительно никому и даже тебе самой, если бы ты стала утверждать, будто ты задумала, что бы то ни было, мне во вред. К тому же ненадежная случайность, даже если она оказалась враждебной, не может невинному замыслу придать вины». Окончив эту речь, глаза моей Фатиды, увлажненные, трепетные, томные от близкой страсти и готовые уже вот-вот закрыться, я стал жадно осушать страстными, звучными поцелуями.